Глава 48. Покрытые кровью и ссадинами, Олли, Свен и Рамон забаррикадировались в пультовой. Длинное помещение напоминало мостик современного танкера. Вдоль окон, выходивших на чашу зеркала, вытянулся сплошной ряд мониторов, компьютеров, панелей управления. Отсюда было прекрасно видно, как из устройства в центре чаши рвется к небу мощный фиолетовый луч. Зрелище наполняло их сердца ужасом. Операторы, услышав перестрелку, успели запустить процесс без возможности его отключения. Они уже расстреляли панели и компьютеры. Все безрезультатно. Таймер на стене показывал, что до достижения полной мощности оставалось совсем мало времени. Оба входа в пультовую находились в противоположной от окон стене и были завалены всем, что нашлось под рукой. Стульями, столами, шкафами. Возле одного из них лежал Пако. Пуля достала его, пока возводили баррикаду. Бомба, взорванная Луисом прежде времени, растревожила осиное гнездо и лишила их возможности действовать незаметно. Одна нога Свена была перетянута жгутом, из-под которого сочилась кровь, пуля перебила ему бедренную кость. Лицо Олли было в крови, лоб пересекала рваная рана. Рамон пострадал меньше других, он лишь перепачкался кровью, пока перевязывал Свена. Положение было безвыходным. Снаружи их блокировал противник, пытавшийся время от времени выбить забаррикадированные двери и не отваживавшийся, пока, на решительный штурм из-за плотного огня оборонявшихся. «Долго так не продержимся!» — Олли крепил взрывчатку к панели управления. Одна из баррикад зашаталась, и Свен полоснул в ту сторону длинной очередью. «Какое долго!» — Свен кусал губы от боли. «Они будут здесь через пару секунд!» Рамон занял позицию между двумя входами. Отсюда он не мог стрелять по дверям, зато мог пристрелить любого, кто в эти двери решится войти. «Как только они подтянут дымовые шашки и светошумовые гранаты, нам конец», — сказал он со знанием дела. Действительно, пультовая была не столько защитой, сколько ловушкой. Олли поднял рацию. «Патрик, Кей, как слышно?» «Слышим», — отозвалась Кей, с трудом справляясь с дыханием. «Рады, что вы целы». «Это ненадолго», — хмыкнул Олли. «Мы заперты в пультовой. Тут таймер обратного отсчета показывает, что осталось 4 минуты. Когда взорвете?» «Не знаю», — Кей говорила на фоне автоматной стрельбы. «Тут есть один чувак, еще более упертый, чем вы». «Но это вряд ли». «Минутку. Армони говорит, что может хакнуть мейнфрейм обсерватории». «Пусть поторопится!» В этот момент дверь слева сорвалась с петель и влетела внутрь в облаке щепок и частей разрушенной баррикады. Боец в зеленом камуфляже ворвался в комнату, поливая ее огнем. Посыпались осколки оконного стекла, Рамон тут же застрелил нападавшего, потом просунул автомат в дверной проем и выпустил туда весь магазин. Свен и Олли тоже стреляли без перерыва. В комнату влетела граната прямо под ноги Рамону, он прыгнул, схватил ее и швырнул обратно, но за секунду до взрыва пуля попала ему в голову. Его уже мертвое тело взрывная волна выбросила на середину пультовой. На таймере оставалось 2 минуты, завыла аварийная сигнализация, затем заработавшая система пожаротушения залила все водой. «Это у Армони шутки такие», — начал Олли. Но тут увидел, что из мокрых панелей управления сыплются искры и идет дым. Даже световой луч за окнами потерял часть своей интенсивности, и таймер замедлился, но не остановился. «Олли!» — позвал Свен, еле живой от потери крови. «Мне не выбраться! Давай сюда бомбу! Взорву вручную!» Олли хотел возразить, но сразу понял, что другого выхода действительно нет. Он отдал взрывчатку, они обнялись. «Привет, Мии!» — слабо улыбнулся Свен. Олли кивнул и прыгнул в окно. Падение было жестким, и он перевернулся несколько раз в надежде не сломать ноги, потом уже бежал, прихрамывая вниз по склону холма, когда пультовая взорвалась, разорвав крышу и выстрелив осколками из окон, как дробью из двустволки. Световой луч замигал и погас. «Но установка-то еще цела», — думала Кей, глядя, как пультовая превращается в клубы огня и дыма. «Выжил ли кто-нибудь?» — мелькнуло в ее голове. Но она не позволила себе долго размышлять над этим. Надо было заканчивать начатое. Не заботясь о безопасности, Кей распахнула дверь и, стреляя, вошла в помещение. Пули щелкали о пол и стены, за ней следовали Патрик и Армони. Если Кей и надеялась увидеть труп врага, то напрасно. Видимо, он отступил куда-то вглубь постройки, куда вела единственная дверь слева от входа. «Вот засада!» — Патрик добавил к сказанному несколько ругательств. Кей, забыв об осторожности, устремилась вперед. Кровь стучала в висках, в глазах потемнело. Наше тело иногда ведет себя так, словно ему наплевать на то, что нам сейчас нужнее всего. Помещение напоминало пусковую шахту. Устремленное вверх цилиндрическое устройство ритмично мигало огнями, бросались в глаза интерфейсы между элементами земной и инопланетной технологиями. По стенам шла винтовая лестница, солнце светило в раздвинутые створки крыши. Патрик принялся устанавливать взрывчатку, Кей и Армони прикрывали его. «Почти!» — начал Патрик и упал, сраженный очередью с верхней площадки. Кей, подняв автомат, шагнула вперед. «Осторожно!» — крикнула Армони. Человек в белом спрыгнул откуда-то сверху и несколько раз выстрелил в сторону Кей, прежде чем был убит ответным огнем Армони. Армони опустилась рядом с лежавшей Кей. «Куда попала?» Кей, как сквозь туман, увидела неподвижное тело Патрика. Боль в груди не давала дышать. «Не знаю. Установи взрывчатку». Армони включила таймер взрывателя, дотронулась до шеи Патрика, покачала головой и стала помогать Кей подняться. Очевидно, было повреждено легкое. Рубашка была в крови, и дыхание давалось с большим трудом. Они поднимались по стенке чаши, когда сработало взрывное устройство. Из последних сил Кей повалилась на Армони, накрывая ее своим телом. Затем свет погас, и единственное оставшееся у нее чувство было желанием спать. Глава 49. 3:57:29. «Шансов немного», — сказала Гэби, крутя перед ними схему корабля. «Но я все думаю про атинский корабль в заливе. Там, на капитанском мостике, было полно всяких компьютеров. Что если и здесь так же? Мы могли бы их использовать, чтобы связаться с летящим кораблем напрямую». «Атинский корабль был совершенно другим», — возразил Джек. «Они даже не принадлежат к одной цивилизации». «Так да не так», — заметил Грант. «Теоретически они построены по одной модели, закодированной в хромосоме Зальцбурга. Что-то общее должно быть». «А давайте спросим смотрителя». Дак огляделся и обнаружил, что тот отсутствует. «И Анны нет», — встревожился Джек, взявшись за рацию. Анна не отвечала. «Кто-нибудь видел, куда они делись?» «Дайте мне немного времени, и я найду вам ваш мостик». Юрий внимательно изучал чертежи корабля. «Начните с верхней части», — посоветовал Дак. «Нужен мостик или узел связи, но у нас нет времени на поиски», — покачал головой Джек. «Без смотрителя не обойтись». «Что думаешь об этом мире?» — спросил смотритель. Они оставили других в пещере и шли по тропинке в джунглях. «Мне следует быть с моими друзьями». Анне хотелось вернуться, но при этом ей льстило, что смотритель выразил желание поговорить с ней наедине. «Твои друзья сами должны решить свои проблемы. Ты не можешь все делать за них и рассчитывать, что их сочтут достойными остановить цикл вымирания». «Логично». «Конечно», — смотритель засмеялся. «Но ты больше, чем логическая машина, Анна. Стремление создавать жизнь, которое я вижу в тебе, выходит за рамки простой биологии. Это та движущая сила, которая позволила заселить галактику. И не одну. Зачем же вы тогда разрушаете?» «Всякая тварь», — медленно начал он, «привнесенная на планету нами или другой цивилизацией, имеет равные возможности. После того, как основы жизни были принесены на планету, всякое вмешательство строжайше запрещено. Каждый вид получает потенциал для развития и освоения мира». «Не забывай, что дальний предок человека появлялся на Земле многократно. посев всегда один, а успех или неуспех зависит только от окружающей среды и решений, принятых самим данным видом. Насколько хорошо люди справляются на планетах, которые вы и другие цивилизации населили? Люди не поселяются на планете напрямую, только их очень дальние предки. Так делается во всех мирах. По мере развития жизни, форму, которую приобретут разумные существа, определяет среда обитания. Насколько я знаю, эволюция гоминидов впервые привела к появлению Homo sapiens в таком завершенном виде. А твой вид, извини за вопрос, сколько в тебе от робота? Помнишь, как я сначала выглядел? Анна включила для себя видео, снятое ею у алтаря. Не пугайся. Как ты читаешь мои мысли? Ты не такая, как другие. Смотритель положил руку ей на плечо. Дело вот в чем. Посмотри на меня, каким я впервые предстал перед вами, и у тебя будет представление о том, как некогда выглядел вид, представителем которого я являюсь. Вы можете изменять тело, но вы сохраняете ваш изначальный вид. Почему? А почему ты выглядишь как человек? Людям так легче со мной общаться. Подобное смущает меньше. Именно. Поэтому и я поменял свой внешний вид. Люди, конечно, эволюционировали, но они по-прежнему несут в себе память эпох, когда они были одновременно и дичью, и охотниками. Они пугливы и находятся в постоянном состоянии борьбы между животным внутри и просвещенным существом, которым они стремятся быть. И просвещенное существо далеко не всегда побеждает. У тебя есть все, что есть у них, и даже больше, и ты свободна от тех внутренних конфликтов, которые тормозят их развитие. Я вовсе не свободна от конфликтов. Да, вижу, засмеялся смотритель. Ты полна неуверенности в себе и безграничного чувства лояльности. Все происходит постепенно. На Тилоне мы однажды осознали ограниченность наших физических тел. Даже при наличии того, что вы называете Зальцбургом, несовершенства стали слишком очевидны. Короткие конечности, например, превращали обычные бытовые действия в череду утомительных усилий. Сначала мы создали компьютеризированные приспособления для лучшей реализации преимуществ, полученных от новой хромосомы. Потом настала очередь синтетических органов и частей тела. Вскоре выяснилось, что от нашего органического наследства мало что осталось. Наночастицы открыли уже совершенно новые горизонты. Мы смогли придавать любую форму своему телу и окружающему нас миру. Посмотри вокруг. Это все вы создали? Анна проводила взглядом стайку птиц. Нет, равнодушно ответил смотритель. Случайно вышло. В смысле? Анна посмотрела на него в недоумении. Ты же была в питомнике. А, в теплице, да. Там хранились образцы всех этих деревьев вокруг нас. Жизнь, видимо, выбралась наружу через какую-то трещинку и пошло-поехало. За растительностью следили наноботы, которые сами начали эволюционировать, множиться, сливаться и превратились в существа и ландшафт. Поэтому я могу их контролировать. Я не только смотритель, но и создатель. А искусственное солнце? Купол уже был, но наноботы поняли, что для развития органической жизни нужно подобие нашего светила. Анна с восхищением посмотрела вверх. А кости мезониксов, которые мы здесь обнаружили? Я просмотрел записи за последние несколько миллионов лет. Мезониксы проникли сюда и попробовали захватить здешний мир. Когда стало ясно, что им не выиграть эту войну, они попытались навсегда отгородиться от него. Смотритель увидел жгутик-огонек. «Позови его!» Анна посмотрела на него с недоумением. Он махнул рукой. «Давай!» «Лети, пожалуйста, сюда», — сказала Анна, глядя на огонек. Он продолжал свой путь, как ни в чем не бывало. «Попробуй без слов». Анна попробовала. «Хорошо, Представь себе, что он выполняет твою команду». Она представила, и жгутик тут же изменил направление полета и заскользил в их сторону. «Вот видишь», — смотритель улыбнулся вслед за Анной. «Как же у меня получилось?» «Мы здесь все в той или иной степени машины. Скорее, люди тут не на своем месте». «Еще одна вещь. Я весь внимание. Людям непонятно назначение Зальцбурга». «Ну да», — смотритель кивнул. На нем теперь была рубашка с воротничком на пуговицах, которая раздувалась под легким ветром, как настоящая. «Дело в том, что Зальцбург — это ключ к завершению цикла вымираний. В нем заключено все, что нужно. Первая хроматида должна была убрать слабых. Гены второй выполняют роль пускового набора. Стартовой площадки, с которой носители этих генов будут подниматься по лестнице галактической иерархии». «В смысле?» — вдруг догадалась Анна. «Что 48-я хроматида помогает существам, живущим на своей планете, справляться с тяготами космических путешествий?» «Да, галактическая среда недружелюбна. Радиация, невесомость, расстояние — все это предстоит преодолеть. Чертежи, заключенные в геноме, представляют собой базовую модель межпланетного корабля. Виды, достойные выживания, тратят века на создание и совершенствование корабля не только для того, чтобы исследовать галактику, но и сеять жизнь для постижения той величественной тайны Вселенной, в которой мы все существуем». Анна с наслаждением применяла свое новое умение. Она черпала наноклетки из почвы под ногами и придавала им новые формы. Из нескольких составных частей в ее руках образовалась чайка и, взмахнув крыльями, улетела под ее радостный смех. «Быстро учишься», — смотритель, казалось, видит в ней своего собственного смышленого ребенка. «Нравится создавать?» «Больше всего на свете». Анна захватила еще горсть наноклеток. «Чем сильнее эмоции, тем прекраснее то, что ты создаешь». Смотритель моргнул и сузил зрачки. «Твои друзья ищут тебя». «Анна, слышишь меня? Прием!» — прозвучал в приемнике голос Джека. «Слышу, доктор Грир». Анна отправила в небо дюжину искусственных бабочек. «Ты где?» — в его голосе был испуг. «Разговариваю со смотрителем, как вы и велели». Смотритель улыбнулся и изменил внешний вид. Теперь на нем был биокостюм. «Встретимся в помещении, где звездная карта», — торопливо сказал Джек. «У меня есть идея». Глава 50. «Потерпи», — твердил Олли, вытирая у Кей пот со лба. «Скоро будет доктор, он тебя залатает, будешь как новая». Жара внутри сарая стояла адская, но в больницу было нельзя. Кей бы попала стражу прямо в руки. У Олли были связи на острове, и он сумел позвать знакомого врача по имени Педро, который выручал его в прежние времена. Кей слабо кивнула. Олли и Сармони пока что пытались остановить кровотечение. Одна пуля пробила Кей правое легкое, другая — плечо. «Пока ты спала», — Олли держал Кей за руку. «Я вышел в сеть, там появилась куча новостных блогов. Многие отмечают, что их вдохновил твой пример. Ты теперь не одинока в выведении правительства на чистую воду». «Конкуренты», — слабым голосом прошептала Кей. «Тебя не изменить», — засмеялся он. У Кей был сильный жар, но Олли старался не показывать свою тревогу. «Тебе нужно беречь силы, держись». «Получила хорошие новости», — сказала Армони. «Лагерь в Южной Каролине освобожден без единой потери. Похоже, как только началась стрельба, охранники разбежались». «Всегда бы так», — мрачно прокомментировал Олли. В глазах Кей появился вопрос. «Ответ — да. Твои родители в безопасности. И родители жениха тоже». Несколько слезинок скатились из-под закрытых век Кей. «Я же обещал, что мы их вытащим». В дверь постучали, и Олли схватился за автомат, прислоненный к краю кровати. «Это Педро, мистер Купер!» Олли открыл, и в дверь вошел маленький, очень худой человек с большим кожаным саквояжем. «Сколько времени прошло?» — спросил он, оттесняя остальных от кровати. «Примерно час. Мы сделали, что в наших силах. О больнице не может быть и речи». «Больница бесполезна, они перегружены. Там у нее не было бы ни одного шанса». «Вся надежда на тебя, Педро». Доктор раскрыл свою сумку. Олли стало легче на душе, теперь Кей в хороших руках. К тому же проблемы в больницах оправдывали его решение не вести ее туда, а лечить здесь, в лесу. «У меня еще есть информация». Армони вопросительно смотрела на него. «Давай», — нетерпеливо буркнул он. «Управление национальной безопасности перехватило звонок с мобильного телефона из Гренландии в Ричмонд, Виргиния». «Есть вообще что-нибудь, чего бы ты не могла хакнуть?» «Наверное, нет», — засмеялась Армони. «Но мы не об этом. Думаю, это Мия звонила дочери. Отпечаток голоса, если очистить от помех, совпадает». «Точное место можешь определить?» Армони развернула лэптоп в его сторону. Ровно в центре карты Гренландии мигала красная точка. «Ты ангел!» Олли схватил ее в медвежье объятие. Понимая, что не вырваться, Армони обняла его в ответ. «Мистер Купер», — раздался голос Педро, — «мне жаль, но ваша подруга скончалась». Кей неподвижно лежала на кровати, с руками вытянутыми вдоль тела, подбородок смотрел в потолок. «Я сделал, что мог, но она потеряла слишком много крови». Олли беспомощно опустился на край кровати. Лицо Кей было спокойно, как во сне. Она теперь с Дереком, только и мог подумать Олли. Глава 51. Мия выключила спутниковый телефон, но продолжала молча глядеть на него. После разговора с дочерью ей еще больше захотелось быть с ней вместе, но одновременно родной голос наполнил ее сердце новыми энергией и готовностью продолжать начатое дело. Телефон она стащила в узле связи и не сомневалась, что за это еще придется заплатить, но она никак не могла упустить эту, возможно, последнюю возможность сказать дочери, как она ее любит. Стоило ей выйти из своей комнатушки, как чьи-то крепкие руки схватили ее. «Вы что, с ума сошли?» Мия безуспешно пыталась освободиться. «Больно!» Люди Алана с непроницаемыми лицами тащили ее по коридору. В социальном модуле находилась группа исследователей и технических специалистов. Некоторые бросились ей на помощь. Немолодой человек с сединой в бороде преградил охранникам дорогу и потребовал отпустить Мию. Они не обращали на него ни малейшего внимания, пока он не схватил одного из них за руку. Защитника Мии отшвырнули в сторону так, что он ударился головой о стену и упал без чувств на пол. Это произвело такое впечатление на остальных, что они застыли на месте и только смотрели, как Мию тащили на второй этаж, где ее ждал Алан. Рядом с Аланом стоял охранник и держал за руки Софию и Наэми. Сердце Мии сжалось при виде выражения ужаса на лицах девочек, но тяжелее всего было увидеть лицо Янсен. «Прости, Мия», — твердила она бесцветным голосом, — «я вынуждена была это сделать ради семьи». «Я не позволю вам!» — на лице адмирала Старка, стоявшего рядом, отчетливо читалось отвращение. «Разве президент Соединенных Штатов уже не ваш начальник? Адмирал, несколько поколений вашей семьи достойно служили стране. Неужели вы хотите запятнать эту репутацию? Измена вам не к лицу!» Адмирал молчал. «Ты знаешь условия нашего договора». Алан повернулся к Мии. «Ты должна была ввести мне Зальцбург». «Я и ввела. Что еще я могу сделать?» «Даже сейчас ты продолжаешь врать, но это не важно. Янсен сделала все, что нужно. Она сдала тебя с потрохами, чтобы получить место в бункере для себя и семьи в Генбрайере, Западная Виргиния. Не она первая, не она последняя. И да, я был крайне неправ в отношении Олли». Мия выпрямилась. «Должен признать, он меня удивил, что мало кому удается, сама знаешь. Но вот ирония. Уничтожив радиотелескоп в Аресибо, он обрек большинство человечества на вымирание. Корабль столкнется с Землей меньше, чем через час, и только обладатели полной хромосомы Зальцбурга имеют хоть какой-то шанс пережить последствия». Алан наклонился и зашептал Мии в ухо, щекоча ее своим горячим дыханием. «Я знаю о корабле, про который вы мне не сказали». Он сделал шаг назад и протянул Мии руку. «Предлагаю последний шанс. Введи себе ген-сборщик. Присоединяйся ко мне, к дочери, к бесконечной жизни». Было видно, что Алан совершенно искренен. Улыбка его была почти доброй. «Пошел ты в задницу! Я скорее сдохну, чем буду дышать с тобой одним воздухом!» Улыбка сползла с лица Алана. Он вытер рот и сказал, как плюнул. «Но раз так...»